Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. Часть первая. Глава первая. Марсель. Прибытие. 27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам-де-Лагард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны, Триеста и Неаполя. Как всегда, портовый лоцман тотчас же отбыл из гавани, миновал замок Иф и пристал к кораблю между мысом Маржион и островом Рион. Тотчас же, по обыкновению, площадка форта святого Иоанна наполнилась любопытными, ибо в Марселе прибытие корабля всегда большое событие, особенно если этот корабль, как фараон, выстроен, оснащен, гружен на верфях древней Факеи и принадлежит местному арматору. Между тем корабль приближался. Он благополучно прошел пролив, который вулканическое сотрясение некогда образовало между островами Колосарень и Жарос, обогнул Помек и приближался под тремя Марселями к Ливерам и Контрбизанью, но так медленно и скорбно, что любопытные, невольно почуяв несчастье, спрашивали себя, что бы такое могло с ним случиться. Однако знатоки дела видели ясно, что если что и случилось, то не с самим кораблем, ибо он шел, как полагается, хорошо управляемому судну, якорь был готов к отдаче, ватербакштаги отданы, а рядом с лоцманом, который готовился ввести фараон узким входом в Марсельскую гавань, стоял молодой человек, проворный и зоркий, наблюдавший за каждым движением корабля и повторявший каждую команду лоцмана. Безотчетная тревога, витавшая над толпою, с особой силой охватила одного из зрителей, так что он не стал дожидаться, пока корабль войдет в порт. Он бросился в лодку и приказал грести навстречу фараону, с которым и поравнялся напротив бухты Резерв. Завидев этого человека, молодой моряк отошел от лоцмана и, сняв шляпу, стал у борта. Это был юноша лет 18-20, высокий, стройный, с красивыми черными глазами и черными, как смоль, волосами. Весь его облик дышал тем спокойствием и решимостью, какие свойственны людям, с детства привыкшим бороться с опасностью. — А, это вы, Дантес! — крикнул человек в лодке. — Что случилось? Почему все так уныло у вас на корабле? — Большое несчастье, господин Морель, — отвечал юноша. — Большое несчастье. Особенно для меня. Учевито веки мы лишились нашего славного капитана Леклера. — А груз? — живо спросил арматор. — Прибыл в целости, господин Морель, и я думаю, в этом отношении вы будете довольны. Но бедный капитан Леклер... — Что же с ним случилось? — спросил арматор с видом явного облегчения. — Что случилось с нашим славным капитаном? — Он скончался. «Упал за борт?» «Нет, умер от нервной горячки, в страшных мучениях», — сказал Дантес. Затем, обернувшись к экипажу, он крикнул: «Эй, по местам стоять, на якорь становиться!» Экипаж повиновался. Тотчас же 8 или 10 матросов, из которых он состоял, бросились кто к шкотам, кто к брасам, кто к фалам, кто к ливернералам, кто к гитовам.